такой. Вот когда я тоже человек практикует, да, у него по вашим, ну, как бы, лекциям, да, меняется состояние, то есть он с физического переходит на более тонкий уровень, начинает видеть какие-то структуры, может быть. Вот. И это является приближением к реальности, или это просто, скажем, ну, как бы, это же все иллюзия, я так, ну, как бы то, что мы видим, да? Или это просто новая какая-то форма галлюцинации? Да, вот хороший вопрос. Вот смотрите, вообще замечательный вопрос. Вот смотрите, ну, так, грубо говоря, есть объекты явления грубые, согласно теории йоги, тонкие и тончайшие. По сути дела, и те, и другие сделаны из комбинации сознания и энергии, или, знаете, в хорошем смысле слова, все материалистично, вплоть до самого тонкого, кроме нашего высшего «я». И получается, вот если я, скажем, воспринимаю грубо материальную вселенную, вот рассматриваю эту чашку, вот она, грубо материальная, и мне открывается она. Но вот представьте, что я там йог со стажем, с большим, у меня открылись какие-то тонкие способности, я там отслеживаю какие-нибудь информационные следы, то есть всю предысторию, то есть то, что обычный человек ничего не видит, а, как утверждают тексты, йоги обладают этой способностью, то есть тонкую структуру грубого. Возникает вопрос, приближаюсь ли я к реальности, ну вроде как я увидел тонкое, или нет? И знаете, что самое интересное, самое парадоксальное, что говорит йога? А непонятно. Более того, предупреждают, что, ребята, иногда вам будет открываться тонкое, но в этом тонком вы запутаетесь еще сильнее и еще дальше уйдете от реальности в тонком. Знаете, вот одно время много было всяких таких в Советском Союзе еще этих лже-экстрасенсов, лже-целителей там и прочих лже. Вот. И знаете, что самое обидное было? Что некоторым из них что-то там приоткрывалось. Только это их в такие дебри идиотизма заводило, что лучше бы им это не открывалось. Понимаете, да? И в трактатах по йоге говорится так, что если тебе открываются сверхспособности, не покупайся на них. Иначе ты застрянешь. Вот. Поэтому вопрос приближения к реальности, он не зависит от того, видите вы, скажем, тонкие планы или не видите. Вы можете через грубое познать то, что не могут познать через самые там утонченные, сенситивные там какие-нибудь эти самые сенсы. И, как ни странно, друзья, за этим есть очень глубинная теория, чисто практическая в йоге. Считается, что высшее благо получить тело человека, где вы все можете воспринимать на грубом уровне. Что через грубый уровень иногда легче доходит запредельно высшее, чем в так называемых более высших мирах, где в нашем понятии нет грубой материи, а есть тонкая материя. Знаете, всякие там в некоторых текстах описываются миры богов, что якобы они там такие все чудесные, их нельзя убить, они там живут миллионы лет, наслаждаются всем на свете, там пурум-пурум, тра-ля-ля-ля, все у них классно, замечательно, кроме одного, у них нет физического тела, у них есть тонкое тело. Оно, правда, тоже разрушается, и, ну, там все веселее, да, и казалось бы, ну зачем нам рождаться на планете Земля, получая физическое тело с физическими органами чувств, мыть, ухаживать, кормить, поить свое тело, понимаете? Ходить везде, смотреть на все эти объекты и явления материального мира. По Москве, я помню, как-то прошелся по подземным переходам. Господи, бомж на бомже, вонище. Ну, Господи, мне это что, для духовного развития, что ли, тут материальный фактор? А вот получается хитрая вещь, что оказывается на уровне грубоматериальном иногда можно сделать рывок такой, который без этого фактора вы не получите. Поэтому в йоге рекомендуется следующее. Одновременно постигать. Открылось вам высшее видение? Чудесно. Но знаете, можете там заблудиться. А можете и нет. Есть у вас только в наличии грубо материальное, вот ко мне подходит человек, говорит, а когда я третьим глазом ауру начну увидеть людей? А я спрашиваю, ну, со сленгом, на кой хрен тебе это надо? Ну как, я ж приближусь к высшему. Я спрашиваю, а с чего ты взял, что ты приблизишься, а не отдалишься? Ну как, ну в книжке, ну третий глаз, ну аура, ну ты че, мужик, ты куда, ну, с обидой даже где-то, да? Вот, а ну и что? Ну вот у вас мобильные телефоны, да, ну много они что могут сделать, что, приблизило вас, что ли, к познанию выше? Кто-нибудь из вас видел электрический ток? На нем все вот здесь вот работает, да нет. Для средневекового того же индуса это было бы чудо. Это ситхи, это вообще не знаю, да? Просто. А вы его достал из кармана, алло, там, как дела? Сегодня к ужину не буду. Вот, да? А для... О, ну и что, это приблизило вас к осмыслению, как устроен мир? Нет. Вот, поэтому это, знаете, такая вот вещь. Как бы... серьезная. И обычно это, как бы, мы покупаемся, ну, потому что мы не понимаем более тонких структур. Так, да,